А история оказалась такова. Жила-была на свете аферистка и авантюристка по имени Власта. Обведенных ею вокруг пальца простофиль в Шанхре было не счесть. Надо отдать ей должное. Некоторые даже и не подозревали, что их обманули, и никогда не начнут подозревать. Но заниматься мелким мошенничеством стало скучно, а крупные дела все не подворачивались, пока однажды один ее знакомый, не от большого ума, решил ограбить королевского гонца. Денег у гонца много не нашлось, зато была интересная грамотка, в которой сообщалось, что принцесса Шанхры по состоянию здоровья, или же иными словами, по политическим соображениям, не приедет на смотрины в Греладу. Попав в руки к нашей авантюристке, это сообщение породило грандиозный план в ее голове. За месяц были найдены слуги и наряды, и на свет появилась новая принцесса Шанхры Бьянка, столь обворожительная, что об истинной ее сущности, а тем более об истинных намерениях, трудно было догадаться. Во дворце она освоилась быстро и также быстро нашла способ добраться до казны, разобрав одну из стен в подвале, которую нерадивые рабочие так ни разу и не обновили за все время существования постройки. Лакей, случайно заметивший непорядок, был убран без лишнего шума и пыли. В конечном итоге все бы, наверное, вышло хорошо для авантюристки, но не для Грелады. Не приди ей в голову однажды, что раз уж она на смотринах, то вполне стоит попытаться стать королевой. Тогда в придачу к казне можно будет получить еще и королевство. План обольщения провалился по неизвестной причине, ну или причин было много. Оставалось только вернуться к первоначальному замыслу. И вот незадача. Второго гонца из Шанхры перехватить не удалось. Да еще и пронырливая управляющая, упорно не желающая стать жертвой несчастного случая, со своими подручными не только обнаружила процесс вытаскивания казны, но и, несмотря на связанные в буквальном смысле руки, умудрилась вовремя предупредить королевскую охрану. В общем, воровку и ее пособников взяли недалеко от столицы, на оживленном тракте, и вся их маскировка под зажиточных селян не помогла. Конечно, в эту историю я добавила много своих домыслов, но в целом события развивались примерно в таком ключе. И теперь, глядя на выловленную принцессу мошенников, сидящую на выстланном соломой полу камеры, я удивлялась, насколько отчаянной была эта девушка и сколь неоправданно ей везло. Во-первых, согласитесь, не каждая отважится выдавать себя за принцессу на смотринах в чужом королевстве. А во-вторых, не так уж много шансов, что на этих смотринах никто не будет знать, как выглядит настоящая принцесса Шанхры. И ведь самое интересное, у нее почти получилось. Не взбреди ей в голову стать королевой, сейчас в сокровищнице гулял бы сквозняк, а королевская стража хваталась бы за головы из опасения потерять их в качестве наказания. «Ну что, довольна?» Сквозь решетку из-под лобья глянула на меня мошенница. «Очень!» – не стала скрывать я очевидную истину. «Поиздеваться пришла? Еще и карлика с собой притащила!» – прошипела узница, кивая на мага, стоявшего рядом. Альбер на оскорбление внимания не обратил. «Я так и думал, это от нее полощет магией на весь дворец!» «А что в ней такого магического?» – удивленно спросила я, приглядываясь к экс-принцессе. «Будь она магичкой, вряд ли мы ее вообще поймали бы». «Сейчас посмотрим». Альбер начал водить руками напротив решетки. «Убери свои грабли, убогий!» Вскочила на ноги воровка. Маг опять не обратил внимания, просто ухмыльнулся и щелкнул пальцами. Сначала я не поняла, что произошло, и только когда мой спутник указал на лицо пленницы, заметила изменения. Шокирующими их назвать было сложно, но несколько мелочей заставили поменяться и всю картину в целом. Нос преступницы приобрел небольшую горбинку. Тени под глазами стали глубже, веки тяжелее, изгиб губ чуть более язвительным. Она была все той же, но стала менее приятной, более взрослой и опасной на вид. «Первоклассная эстетическая магия!» «За такую, наверное, пришлось заплатить немало денег, а?» Мошенница не отвечала, но смотрела так, словно мы только что эксгумировали могилу ее любимой собачки. Да, приятное выражение лица сложно сделать, если внутри нет ничего приятного. Это становится особенно заметно с возрастом. По лицу старика всегда можно понять, что это за человек. До старости мошенница еще далеко, но старуха из нее получится преотвратнейшая. «Что вы собираетесь со мной делать?» Преступница начала выходить из себя. «Мы? Ничего. Скорее всего, тебя сдадут Шанхри. Там и спросишь». Через неделю тронный зал заметно преобразился. Не без моего вмешательства, конечно. На меня странно посмотрели, когда я приказала постирать тяжелые бархатные портьеры. Видимо, с таким заданием к прачкам редко кто подходил. Подозреваю, что портьеры в этом замке вообще никогда не стирались. Когда они накапливали запас пыли и насекомых, объем которых уже невозможно было не замечать, дворец покупал новые портьеры и выбрасывал старые. Но извините меня, чтобы прилично одеть 12 высоченных окон по каждую сторону зала, это ж сколько золотых ладов придется выложить. У казначея будет сердечный приступ, а у всей челяди дворца урезанное жалование. С другой стороны, король тоже не каждый божий день официально представляет свою невесту, будущую королеву. Народу съедется уйма. А у нас сказать, что в тронном зале висят портьеры бордового бархата, может только тот, кто бывал в замке в первый год их покупки. Так что стираем, господа, стираем. Или, если уж совсем страшно, то хотя бы выбиваем. Заняться этим перед приездом невест у меня времени особо не было, так что хоть напоследок блеснем шиком. Когда с окон сняли тяжелую ткань, оказалось, что окна не мылись столько же, сколько не стирались портьеры. Услуг во главе с дворецким, получивших распоряжение вымыть в зале окна, лица вытянулись хуже, чем у прачек. Но за что их надо похвалить, никто не сказал ни слова поперек. Хоть мысленно меня костерил каждый, понимая, что придется спешно приобретать навыки промышленного альпинизма. Почувствовав свою безнаказанность, я также приказала снять все три гигантские хрустальные люстры с потолка и протереть их. Снизу, конечно, грязи на них незаметно, но сдается мне, что когда-нибудь, заросшие паутиной, они вспыхнут от одной из свечей и подпалят весь дворец. Так что не будем надеяться на авось, и пока есть достойный предлог, повысим пожаробезопасность дворца. Результатом всех моих усилий стал возглас сэра Меллори, впервые вошедшего в обновленную залу. «Леди Николетта, вы расширили окна и купили новые шторы?» Я не стала его разубеждать. Чистота порой творит чудеса не хуже ремонта. «Прекрасно, прекрасно! Так стало намного светлее, зал кажется даже шире!» «Стены я точно не трогала». «А где же трон для невесты?» продолжал сэр Меллори, нисколько не беспокоясь, что из его реплик уже начинает получаться монолог. В этот момент как раз прибыл трон. Его втащили три лакея, обливавшихся потом. Я им не завидовала. Трон этот был преподнесен королеве Иженке мастерами железного дела. Мастера эти, похоже, довольно отдаленно себе представляли, как должно выглядеть королевское сиденье, а потому приделали ему вместо подлокотников двух клыкастых монстров, которые довольно живописно, но не слишком дружелюбно щелили пасти. Впрочем, беда заключалась не в этом, а в том, что мастера железного дела не были бы мастерами железного дела, если бы не сделали трон из железа. Приходилось мириться и с этим фактом, потому что другого трона не было. А любое кресло во дворце, даже самое парадное, смотрелось убогой табуреткой рядом с королевским. Лакеи с мрачными лицами людей, готовых в этот момент на убийство, дотащили железное чудо до положенного места и, не спрашивая разрешения, сели, или скорее уж рухнули, на ступени, ведущие к тронному возвышению. Мы с сэром Меллори обошли новоприбывший трон со всех сторон. Я засунула палец в дырку на обивке. Для моли, как известно, нет ничего святого. Впрочем, как и для времени тоже. Ткань вокруг дыры – тут же начала расползаться от ветхости. Придется в срочном порядке вызвать реставратора. «Ну, это же поправимо!» – оптимистично сказал сэр Мэлори. «Сейчас сюда пожалует его величество, чтобы в последний раз обсудить церемонию. Леди Николетта, вы не могли бы попросить посторонних удалиться?» Церемонимейстер тактично указал глазами на развалившихся на ступенях лакеев и на горничных, суетящихся около канделябров в дальнем конце зала. Едва я попыталась закрыть двери за только что выдворенными слугами, как в щель между уже смыкавшимися створками просунула голову с густой челкой княжна Стасья. «Ты слышала? У нас уже объявили! Вой стоит! Закачаешься!» Дело в том, что на тайном совете, о котором стало известно половине дворца, было решено, что сообщить имя избранницы короля гостям следует заранее, во избежание некрасивых сцен на самой церемонии. Недобрым, но по возможности деликатным вестникам назначили сваху. Видимо, деликатность не служила таким уж большим утешением. «И все же мы молодцы, да?» – с детской непосредственностью спросила Стасья. «Не уверена», – протянула я. В последнее время ситуация почему-то все больше и больше не давала мне покоя. «Да ладно!» – девушка, неверно истолковав мою фразу, просунула между створками еще и руку и ободряюще похлопала меня по плечу. «Ты тоже внесла свою лепту в общее дело, пусть небольшую, но очень важную!» Раздался голос где-то за спиной княжны. Неугомонная обернулась, пискнула что-то неразборчивое и скрылась из дверей, будто ее ветром сдуло, открыв мне отличный вид на короля, стоявшего в коридоре. Взгляд у монарха был рассерженный, даже, сказала бы, жестокий. «Ваше Величество!» Я распахнула створки двери и поклонилась. «Как же ненавижу подобные моменты!» Король прошел мимо меня в зал, не удостоив ни словом. Я закрыла двери, всем нутром ощущая, что грядет недоброе. «Сэр Мэлори, давайте проведем небольшую репетицию, чтобы я ничего не перепутал на церемонии», — сухо сказал Ратмир Второй. «Но что вы, Ваше Величество, конечно же, ничего не перепутает!» Тут же принялся подбадривать своего правителя добряк. Но король поднял руку, и церемонимейстер с одного этого жеста уловил монаршее настроение и тут же перешел на деловой тон. «Гости, как всегда, выстроятся с двух сторон от прохода. Вы с принцессой войдете в зал после торжественного объявления». «Хорошо. Давайте начнем с самого начала». Король вернулся к двери и предложил мне свой локоть. «Леди Николетта, вашу руку». «Ваше Величество, может, мне стоит позвать принцессу Агнес?» Немного растерялась я. «Прошу вас, не усложняйте мне жизнь». Он все еще ждал, а сбитый с толку, как и я, сэр Мэлори, помахал мне рукой, чтобы не задерживала короля. Чувствуя себя очень неуютно и виновато, встала слева от его Величества и положила руку на его согнутый локоть. Ратмир Второй даже не пошевелился. «Его Величество Ратмир Второй, король Грелады!» — торжественно провозгласил сэр Мэлори. Король величественно пошел вперед. Я поплелась следом. Обычно при таком королевском проходе придворные с обеих сторон склоняются в глубоких поклонах и реверансах. Легко было представить опущенные головы, обманчиво или нет подобострастные лица, стыдливо прикрытые рукой декольте, блеск драгоценных камней и дорогих тканей. «Леди Николетта, держите спину прямее, вы сбиваете его величество», — прошептал церемонимейстер. Я выпрямилась, но лучше от этого не стало. Не было в моей жизни ни одного торжественного выхода, когда я оказалась бы центром всеобщего внимания. Наконец, мы преодолели несколько ступеней, ведущих к тронному возвышению, и повернулись лицом к залу. Пространство с этой точки казалось огромным и бесконечным. Никогда не могла себе представить, каково это – смотреть отсюда на всех придворных. Видно ли, чем занят каждый в отдельности? Или лица и люди расплываются в одну бесконечную человеческую массу? «Ваше Величество, вы должны будете взять принцессу за руку «Да-да, примерно как в танцевальном па. И представить свою невесту подданным. Старайтесь придерживаться традиционного формального языка». «Подданные королевства Грилада». Громко начал король, и его голос разнесся по всему залу. «Сегодня мы счастливы представить вам свою невесту и будущую королеву леди Николетту». Я едва не упала с возвышения. «О чем он говорит?» «Ваше Величество, простите, но вы путаете...» Заметил сэр Мэлори. Король впервые улыбнулся. «Успокойтесь, сэр Мэлори. Я путаю специально. На церемонии все будет сказано в соответствии с протоколом. Продолжайте. Теперь вы должны будете надеть кольцо на палец принцессе в знак помолвки, Ваше Величество».